Фокусирование на результатах. Четвертое качество, необходимое для оптимизма и выдающихся достижений – ориентирование на результат. Преуспевающие люди ни на секунду не забывают, какие от них ожидаются результаты. Они постоянно составляют планы и отдают предпочтение самым важным заданиям. Ориентирование на результаты является значимой составляющей процесса фокусирования. В первую очередь вы составляете список всех необходимых дел. Затем располагаете их по приоритетности и значимости. Выбираете одно задание наиболее важное и сосредотачиваетесь на его выполнении. Затем вы упорно работаете над ним до тех пор, пока не выполните полностью. Постоянная ориентация на результаты идет рука об руку с высокой производительностью, великолепным исполнением и отличными показателями. В основе ориентирования на результаты лежат ответы на следующие четыре вопроса, которые вы задаете себе постоянно, каждую минуту и каждый час ежедневно. Первый вопрос. Какой вид моей деятельности является самым продуктивным? Что из сделанного мной приносит наибольшую пользу работе? Если вы не уверены, составьте список всех заданий и обязанностей, а затем покажите его боссу. Обсудите его с коллегами и сотрудниками. Вы должны абсолютно четко представлять себе результаты, которые ожидаются от вашей работы. Помните, самое худшее расходование времени – очень хорошо делать то, что вообще не надо делать. Второй вопрос. Каковы основные результаты моей деятельности? Какие результаты я должен получить, безукоризненно выполняя свое дело? Каждая работа предполагает не более 5-7 основных результатов. Ваша первейшая задача – определить их и выработать жесткие критерии для проверки успешного достижения результатов. Ежедневно вы должны работать над тем, чтобы соответствовать данным критериям. То, что измерено, то сделано. То, что вы не измерили, вы не сможете выполнить. Третий вопрос. Что могу сделать я и только я? Что принесет огромную пользу моей компании? На этот вопрос можно дать лишь один ответ. Это та работа, которую в состоянии выполнить только вы. Если ее не сделаете вы, она не будет сделана вообще. Но если вы выполните ее и выполните хорошо, то тем самым внесете существенный вклад в деятельность своей компании и рост своей карьеры. Что же это? И четвертый вопрос. Занимаясь каким видом деятельности, я использую свое время наиболее эффективно? Это самый главный вопрос при распределении времени. Вы ежедневно должны задавать его себе и отвечать на него каждый час. Использую ли я свое время в данный момент? Этот вопрос и ответы на него – ключ к совершенному исполнению. Как бы вы ни ответили, обязательно работайте над этим конкретным заданием каждую минуту. По сравнению с этим заданием, все остальное – пустая трата времени. При окончательном анализе получение результатов имеет решающее значение. Количество и качество ваших результатов определяют количество и качество вашего вознаграждения. Процесс фокусирования требует, чтобы вы постоянно отмечали крестиком именно то задание или ту деятельность, которые имеют для вас первостепенное значение. Затем вы должны сконцентрироваться лишь на этом единственном задании и работать до тех пор, пока не выполните его полностью.